От меня требовался самый минимум действий. Я воззвал к покровителю рода Поттер и попросил его признать нового члена рода. После этого я окунул пальцы в чашу с водой и окропил лобик малыша. Тот уже спал, поэтому не вскрикнул, только поморщился, не открывая глаза. Окропил я водой и Сусанну, а затем и Томми Ника, как будущего крестного. Томми Ник без всяких подсказок произнес нужные слова, что он обязуется беречь, помогать и в случае необходимости заменить. После этого между Томми и малышом на миг сверкнула тонкая золотая нить, тут же, впрочем, исчезнувшая. Ага, а это, выходит, та самая крестническая связь. То есть покровитель рода запомнил крестного и крестника, принимая малыша в род. Как мне потом объяснил Смитвик, правильно было делать это до именоречения, а не после, ибо имя можно поменять, а вот так называемый индивидуальный магический отпечаток, нет. То есть малыша могли увести далеко, дать ему другое имя, воспитать в полном неведении. Связь крестник-крестный все равно продолжала работать, напоминая о долге. Неудивительно, что в каноне Блэк так стремился в Хогвартс, к крестнику. А потом, видимо, сработала ментальная закладка на Петтигрю. И это еще добавило неадекватности и так не совсем вменяемому после Азкабана магу. А уж когда с подачи доброго дедушки он не позаботился о безопасности крестника, не забрал его к себе, да еще и оставил в ужасном психическом состоянии после турнира на целое лето, так что падение того Сириуса в арку смерти было банальным магическим откатом. Увы, пока Сириус был в Азкабане, это учитывалось, а вот когда он его покинул, в той ситуации Сириусу следовало бы сразу же укрыться на Гримма, привести себя в более или менее нормальное состояние, а потом схватить крестника в охапку и драпануть подальше, произнеся слова отречения от участия в турнире трех волшебников. Как крестный и законный опекун по магии, Сириус Блэк имел на это полное право. Да, я-то понимаю, что он находился под ментальным влиянием Дамблдора и мозги его были явно набекрень, но вот магия нарушенного крестнического обета сработала, уничтожая невольного клятвопреступника. Кстати, о магии. Что-то мне кажется, что проклятие, которое поймал Дамблдор, тоже результат его многочисленных подстав по отношению к Гарри Поттеру. Ну не верю я, чтобы старый опытный интриган, прекрасно зная, на что способен Волдеморт, просто потащил колечко себе на пальчик, даже не удосужившись проверить, все ли там в порядке. Налицо явное размягчение мозга и отсутствие критического мышления. Интересно, а не словил ли что-то подобное из здешней Дамби? Размышления эти пронеслись в моей голове со скоростью молнии, а церемония между тем шла своим чередом. После того, как между сыном Сусанны и Томми Ником возникла крестническая связь, женщина открыла глаза и слабо прошептала. «Я, Сусанна Поттер, младший член рода Поттер, прошу главу рода и наследника даровать имя моему сыну. Пусть оно свяжет его с этим миром и этим родом. А во, а она, кажется, готовилась, книги полезные читала. Молодец. Я осторожно разломил лепешку на две части. Одну из них я положил на камень рядом с малышом, другую, рядом с Сусанной. Неожиданно раздалось громкое насмешливое фырканье, и рядом с камнем возник единорог. Он осторожно взял губами сначала один, а потом второй кусок лепешки и проглотил их. Интересный ты маг, Гарри Поттер. Ты хоть представляешь, кого собираешься принять в род? Возник у меня в голове вопрос. Сына Сусанны, ответил я. А что? Я принесу этим вред роду. Роду. Насмешливо отозвался единорог. Нет. Да в целом для волшебного мира будет сплошная польза. Ладно, пусть будет так. Имя подсказать, или сам справишься. Вообще-то я его хотел назвать Джеймс Риан Поттер, отозвался я. А что? Не стоит. Единорог топнул копытом об каменный пол, высек несколько искр, задрал голову и тонко, насмешливо заржал. Стоит. Я все время поражаюсь, как тебе удается придумать что-нибудь этакое. Но мне это показалось естественным, ответил я. Мой отец, он достоин памяти. Он любил меня и маму. Он старался спасти семью. Он сразился с темным лордом. И он не заслуживает репутации балбеса и шалопая. Пусть о нем помнит. А второе имя? Так ведь у этого малыша часть души бедного Ариана. Все правильно, да. Снова фыркнул единорог. Пусть так и будет. Благословляю. После этого единорог коснулся губами лобика малыша и растаял. А я громко произнес. Нарекаю это дитя Джеймс Риан Поттер, да будет он младшей ветвью рода Поттер. Свидетельствуем. громко сказали Томми, Ник и Смитвик. На этом церемония принятия в род завершилась. Я решил, что отдельную церемонию именоречения, как Малфой, проводить не буду. Люциуса можно было понять, рождение дочери должно было показать, что с рода Малфой снято их знаменитое проклятие одного ребенка. Это прибавляло сиятельному павлину очков среди старых родов, но у меня-то ситуация другая. Чем меньше народу знает о начале возрождения Поттеров, тем лучше. Так что обойдемся без лишних понтов. Тем временем Смитвик, подойдя к родовому камню, чтобы снова взять на руки продолжающую пребывать в полудреме Сусанну, неожиданно наклонился над маленьким Джейми и осторожно поднял с его груди нечто похожее на длинную, тонкую, слабо светящуюся нить и взволнованно произнес: «Гарри, смотри, покровитель рода благословил малыша, это его волос. Хорошо, что ты не забыл положить на камень ветку дуба, и то, и другое нужно сохранить, а потом заказать для маленького Джеймса палочку, которая будет очень сильной и максимально подходящей ему. Вот оно что. А я-то гадал, зачем класть на камень ветку дерева. Оказывается, в давние времена именно так и подбирали подходящую палочку сильному магу. Потом, как водится, про предназначение ветки забыли, а обычай остался. Точнее, может, о нем и упоминалось в хрониках рода, но я их еще, к стыду своему, толком не открывал, пользуясь тем, что описание нужного ритуала можно было получить, просто назвав его вслух. Хотел получить принятие в род новорожденного. Получил, но без подробностей. Стыдно. Стоит, пожалуй, приняться за чтение хроник с самого первого тома, только где же на все время взять? Как я порой жалею, что в сутках не по 30 часов. В общем и целом, волосы и веточка были бережно упрятаны запасливым лигуром, Сусанна и Джейми остались в Поттер-Мэннере под присмотром домовиков. Правда, лигур спросил, нельзя ли приобрести еще одну домовушку в качестве поварихи и горничной, поскольку Таффи сейчас будет плотно занята уходом за малышом, да и собственный у нее скоро появится. Это правда, эльфийка в зеленом сарафанчике окончательно стала напоминать шарик на ножках, так что я устыдился и тут же связался с Сири с просьбой помочь мне в этом деле. Сириус заявил, что не сегодня-завтра наведается к гоблинам и приобретет лучшую домовушку из имеющихся, а мне нужно будет привязать ее к себе и к Мэннеру. Я согласился, попросил Сири забрать меня на Гримма, когда нужная домовушка будет найдена, а потом лигур вернул нас с Томми Ником в Литл Уингинг. Томми немедленно свинтил домой, шепнув мне, что у него есть идея для первого подарка крестнику, который положено было дарить на седьмой день после введения в рот. Я хлопнул себя по лбу и тоже отправился к заветной шкатулочке. От меня Сусанне и Джейми тоже полагались подарки, важное же событие. Конечно, можно было обратиться к Сигнусу, и гоблины на блюдечке притащили бы гору фамильных драгоценностей Поттеров, выбирай любую, но мне почему-то казалось важным подарить Сусанне и Джейми нечто, сделанное собственноручно, а своей интуиции я привык доверять. Так я занимался текущими делами, попросил все-таки лигура притащить мне первый том хроник Поттеров, привязал к Мэннеру новую домовушку, приобретенную Сириусом, назвав ее Айра, учился, готовился к выступлению. Все было как обычно, но меня не покидало ощущение, что отступление Дамблдора только временное и меня ждет очередной нежданчик со знаком минус. Глава 125, в которой герой читает хроники рода, празднует ее или получает еще одно предупреждение. Приближалось Рождество. Я уже успел прочитать второй том хроник Поттеров и понял, что мои предки были реально круты. Темные целители, химерологи, некроманты, артефакторы. И да, род Поттеров реально имел родство и со знаменитыми Пивереллами, и со Слизеринами, и даже с королевским родом Пендрагон. Да-да, с тем самым, из которого вышел король былого и грядущего, знаменитый Артур. Как оказалось, у Артура Пендрагона была сестра-волшебница Артесса, вышедшая замуж за того самого Пиверелла, потомки которого позже приняли фамилию Поттер. Дама приходилась первому автору хроник прабабушкой, на момент его детства была вполне себе жива, и он даже кое-что помнил из ее рассказов. Так вот, Артесса Пивереллу относилась к великому волшебнику Мерлину с величайшей неприязнью, частенько поминая то, что смерть Артура была связана с какими-то кознями этого мага. Артесса вышла замуж достаточно рано, в 16 лет, свинценосным братом после замужества виделась редко, да и он, похоже, не горел желанием часто видеть сестру, хотя в детстве они были практически неразлучны. Но в течение редких встреч женщина отмечала, что брат ее меняется не в лучшую сторону и что ей кажется, что свои деяния и подвиги он совершает не сам, а словно по наущению. Артесса Певерелл очень плохо отнеслась к одному из деяний Артура, тому самому, когда он собрал младенцев, рожденных 1 мая, на один дырявый корабль, и пустил тот в море, чтобы таким способом избавиться от того, кто разрушит королевство. По закону подлости, именно этот малыш и уцелел, а это был никто иной, как суперотрицательный персонаж многих историй об Артуре, знаменитый Мордрит, согласно легендам, приходившийся Артуру сыном, да еще и от родной сестры. Так вот, Артесса утверждала, что на этот нехороший поступок, то есть на убиение младенцев, ее брат решился с подачи Мерлина, который потом старательно напоминал королю, какой темный персонаж должен вырасти из чудом уцелевшего ребенка. И тот ожидание оправдал. Ой, что-то эта история мне напоминает очень сильно. И еще, Артессе Певерелл жутко не нравилась королева Гвиневра. Она отмечала, что у жены слишком сильное влияние на мужа, даже в тех вопросах, где мужчине не должно слушать женщину. А еще до Артессы доходили слухи о шашнях королевы с прекрасным рыцарем Ланселотом, что ей тоже доброго отношения к невестке не добавляло. К тому же она была обижена за кузин Моргану и Маргузу, которых вездесущая молва выставляла злобными ведьмами. В общем и целом, это можно было принять за рассуждение обиженной женщины, но что-то меня в них настораживало, хоть я и не мог понять, что. Здорово затрудняло чтение то, что написаны были хроники, во всяком случае, первый том, отнюдь не на современном английском, а всех нюансов и оттенков выданный мне Сири артефакт переводчик не передавал. Во всяком случае, я сделал вывод, что великий волшебник Мерлин отнюдь не был белым и пушистым, а был тем еще интриганом. Но это меня не удивило. Людям свойственно романтизировать героев прошлого. Один Томас Мелори с его смертью Артура чего стоит. Но тогда я решил, что эта древняя история ничего для меня прояснить не может, и читал хроники только для общего ознакомления, чтобы не казаться невеждой, не знающим историю собственного рода. Только на краю сознания промелькнуло, что в каноне уж очень сильно прослеживаются параллели с этой историей, наивный и легко внушаемый Артур, то есть Гарько, его мудрый воспитатель Мерлин, прятавший принца много лет, то есть наш всеобщий добрый дедушка, и антагонист Мордрит. На эту роль, как я понял, назначили Тома Риддла. И да, свою собственную Дженевру, и у Роулинг не отличавшуюся безупречным моральным обликом, герою тоже подсунули. Неужели все это случайные совпадения? Но пока я эти рассуждения оставил, ибо приближался июль. А 22 декабря мы с Дадли и Томми Ником отлучились в Поттер Мэннер, чтобы отпраздновать Йоль. Жгли йольские костры, украсили ритуальный зал венками из дуба и можжевельника, а на алтарь установили свечи из разноцветного воска, зеленые, красные, белые и даже золотистые. Туда же, на камень, я разложил подходящие к случаю растения, сушеные цветки ромашки и чертополоха, ветви лавра, кедра и омелы. На Йоль полагалось жечь благовония в специальных курильницах, запахи того же кедра, роз и сосны просто кружили голову. Я произнес положенные катрены и попросил здоровья для близких и друзей и удачи в своих начинаниях. Единорог явился и на сей раз, но в разговоры не вступал, просто пофыркал мне в макушку, лизнул в щечку маленького Джейми и одним махом слопал разложенные на камне рода апельсины, лимоны и яблоки. Вот как вроде бы призрачная сущность, который является покровитель рода, может угощаться вполне обычной едой, я до сих пор понять не мог, но факт остается фактом. А прежде, чем исчезнуть, единорог на мгновение засверкал, словно елочная игрушка, и я почувствовал, как меня переполняет необычная легкость, просто-таки эйфория. У домовиков, которые тоже присутствовали при обряде, просто глаза к носу съехали, словно они приняли хорошую дозу алкоголя. Похоже, это единорог каким-то образом поделился магией со всеми нами, так что все стали ощущать себя сильнее и здоровее. А потом мы жгли йольское полено и угощались традиционной для Йоля едой, жареной свининой, прекрасно выпеченными ягодными и ореховыми кексами, пирогами с разными начинками, лепешками, блинчиками с фруктовой и ягодной начинкой и чем-то вроде каши, сваренной на молоке с фруктами. А еще мы, все трое, преподнесли Сусанне и малышу Джейми традиционные дары, я, браслетики, сделанные собственноручно, и зачарованные на охрану, нетеряемость и неразрушимость. Браслеты предупреждали об опасности, должны были играть роль щита от большинства атакующих чар, а у малыша они еще и маскировали заостренные ушки. Тест Джейми с этим браслетом на ручке выглядел как самый обычный младенец, без всякой экзотики. Томми, которого родители не ограничивали в тратах, преподнес набор дорогих погремушек, которые собственноручно заговорил на здоровье и хорошее настроение, а вот Дадли. Дадли меня вообще удивил. Тренер ему посоветовал для воспитания усидчивости и улучшения координации, самое обыкновенное вязание, а для Дадли слова обожаемого тренера были сродни гласу Божьему на горе Синай. Петунья такому домашнему хобби сына была только рада, а у него оказался в этой области явный талант. Так что за неделю он связал из пестрой шерсти пинетки для Джейми и носочки для Сусанны. Та, бедняжка, так в Аскабане намерзлась в бытность свою дементором, что до сих пор стремится усесться поближе к камину и всегда кутается в шали, хотя в Поттерменере было вполне тепло и комфортно. Причем Дадли сам свои подарки сумел заговорить на комфортность и здоровье носителя. Бытовые чары ему удавались, так что быть кузену на Хафлпаффе, хотя, кто знает. Я пока над нашим распределением не задумывался, а ведь стоит уже. Одно только мы с Томми Ником решили четко, никакого Гриффиндора. Да и на Слизерине нам тоже будет не слишком комфортно, мне из-за ожиданий директора, Томми Нику из-за своей, якобы, маглорожденности. Хотя Северус и уверял меня, что дети аристократов не настолько невменяемые, чтобы начать гнобить попавшего к ним маглокровку, это скорее сложившееся о них предубеждение, но и тут милейший и добрейший директор может насторожиться, а нам его внимание совсем ни к чему. Так что, пока либо тот же Хафлпаф, либо Равенкла. Хотя есть еще время подумать, Малфойёныш-то наверняка на Слизерин поступит, а оставлять моего конни одного я не намерен. Хотя, там у нас есть надежный союзник, Маркус Флинт, но береженого бог, или там Мерлин бережет. Но я что-то опять отвлекся, стоит вернуться к празднованию Йоля. Сусанна совершенно оправилась после родов, маленький Джейми тоже выглядел здоровым и уже вполне бодро переворачивался с боку на бок и даже пытался присесть. Когда же я спросил Сусанну, не скучно ли ей одной в Мэннере, женщина жизнерадостно ответила, что она не одна, а с сыном и младшими, и что она даже не представляет себе, как могут наскучить простые жизненные радости после многолетнего пребывания в облике дементора. К тому же, лукаво добавила Сусанна, она очень полюбила прогулки по лесу, в котором теперь живут очень необычные существа. Я, конечно, знал, что Мэннер включает в себя довольно-таки большой кусок леса, однако полагал, что этот лес – самый обычный. Но Сусанна мне рассказала, что в лесу находится еще один источник, хоть и слабенький, и что теперь, когда Мэннер вышел из спячки и у него появился хозяин, в лес стали перебираться разные существа, и что мне непременно нужно сходить в лес и дать им свое разрешение жить на территории Мэннера. Она же такого разрешения дать не могла, так как хозяин здесь, я. Я очень удивился, но посмотреть на нечто необычное не отказался. Томми Нику и Дадли тоже было интересно, кто там у меня в лесу завелся, так что после обильного ужина мы отправились в лес следом за Сусанной. Темнота нас не смущала, уж простейший люмос каждый из нас мог держать сколь угодно долго, да и Сусанна сумела наколдовать довольно большой светящийся белоснежный шар, размером с баскетбольный мяч, который плыл перед ней по воздуху. Домовики быстро собрали нам корзину всякой всячины, которую я одним движением уменьшил и сунул в карман, так и пошли. Лес начинался сразу за оградой Мэннера, мы прошли через заднюю калитку и пошли вперед по узенькой тропинке. Красиво было, просто нереально, заснеженные деревья искрились в свете белого шара, созданного Сусанной, снег казался мягким, словно пух, а на черное небо постепенно высыпали звезды. А луна стала такой яркой, что не понадобились ни наши люмосы, ни шар Сусанны. Очень быстро мы дошли до поляны правильной, почти округлой формы. Снег на ней был плотно утоптан и скрипел под ногами. Сусанна обернулась, улыбнулась нам и приложила палец к губам, удивительно похожая в своей белой пушистой шубке и такой же шапке то ли на Снегурочку, то ли на саму Снежную Королеву. Жаль, конечно, что у англичан никакой Снегурочки нету, только Санта-Клаус и его страшненькие эльфы. По мне, так милая снежная девочка была бы в тему в Рождество, но в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Мы замерли, и тут чудо продолжилось. Из-за деревьев на поляну медленно вступили единороги. Нереально белые, со слабо светящимися рогами и гривами, они, тем не менее, не терялись на снегу и казались восхитительным чудом, ожившей сказкой. Всего их было десятка-полтора, вместе с детенышами, крошечными, словно игрушечными единорожками. Вопреки распространенному мнению, что единороги подпускают к себе только девственниц и девственников, шедший впереди большой самец без опаски подошел к Сусанне и требовательно фыркнул. Я достал из кармана корзину и увеличил ее, а Сусанна наклонилась, взяла румяное большое яблоко и протянула вожаку. Он с достоинством принял подношение, а после этого к нам стали подходить и другие единороги. Они вели себя удивительно дружелюбно, деликатно брали с рук морковки и яблоки, позволяли себя гладить, а детеныши игриво толкали нас головками в бока. Дадли был совершенно очарован красавцами, Томми Ник тоже улыбался. Наконец вожак подошел ко мне и внимательно посмотрел прямо в глаза, словно спрашивая, а потом фыркнул. «Вы хотите остаться в этом лесу?» – спросил я. «Жить здесь?» – единорог мотнул головой. «Если хотите, то я не против», – согласился я. «Вы ведь пришли сюда не случайно, потому что единорог – покровитель рода Поттер». Единорог снова фыркнул и ткнулся носом мне в ладонь. Нос был мягкий, словно плюшевый, а пахло от волшебного зверя совсем не зверем, смолой, травами и морозной свежестью одновременно. Я погладил вожака по шее и прошептал в ухо: «Оставайтесь, живите, разрешаю». Единорог благодарно фыркнул, потерся об мою щеку головой, взял из моей руки еще одно яблоко и деликатно отошел в сторону, подтолкнув к Сусанне одну из самок, рядом с которой немного неуклюже семенил тонконогий детеныш. Самка повернулась боком и замерла, словно чего-то ждала. Сусанна сообразила, чего хочет единорожица раньше меня, достала из кармана шубки платок, одним движением превратила его в ведерко и стала ловко доить самку. Небольшое ведерко наполнилось на треть, когда самка фыркнула и отошла, а к Сусанне подошла еще одна. Всего четыре самки поделились с нами молоком, а ведерко наполнилось до краев. Мы отдали волшебным зверям все остатки угощения из корзины, и они, доев все, помотали нам на прощание головами, выстроились цепочкой и снова исчезли в лесу. «Чудо какое!» – прошептал Дадли, провожая прекрасных зверей взглядом. «Думаю, Гарри», – хмыкнул Томми Ник, – «что это не последние жильцы твоего леса. Место скрытое, удачное, да еще и малый источник имеется. Смотри, еще фестралы появятся, пикси, лепреконы, а то и змеи волшебные приползут, и Василиска сюда можно поселить», – задумчиво произнес я. «Не-е», – хмыкнул Томми Ник, – «Василиска я к себе в Мэнор заберу. Вот стану совершеннолетним, открою Слизерин Мэнор, восстановлю его, тогда и заберу». «Имеешь право», – кивнул я. «Ты ж у нас наследник Слизерина». Дадли с удивлением переводил взгляд с Ника на меня. «К какой Василиск? К какой наследник?» – удивленно спросил он. «Ники, ты что, тоже наследник?» «Упс», – проговорились. «Вот как теперь это все Дадли объяснить?» Но Томми Ник совершенно спокойно ответил. «Ну да, удивительно, правда». Дадли закивал. «Ну да, я сам удивлен был, когда оказалось, что я к магическому роду отношусь. Выходит, и ты тоже. Сам знаешь», — ответил Ник, — «такое внезапно случается». Дадли закивал, пока удовлетворившись этим объяснением. «Но я своего кузена знаю. Будут у него еще вопросы. Так что лучше к ним заранее подготовиться. А пока. Пока будем праздновать дальше, тем более, что нас Люциус в Малфой Мэнор приглашал. Но сначала на Гримма, а то Сири будет беспокоиться, что слишком много дал нам самостоятельности. Так что Йоль прошел весело. Кстати, я хотел оставить все молоко единорога в Сусанне, но та отлила себе меньше трети, заявив, что ей и Джейми этого хватит, тем более, что единорожицы под боком, при необходимости могут еще раз поделиться, а остальное попросила отдать тем, кто в нем больше нуждается, ну и самим употребить тоже. Северус, когда я ему продемонстрировал флакон с молоком единорога размером примерно с литровую банку, просто затрясся весь и заявил, что я сам не понимаю, какая ценность попала ко мне в руки. Добровольно отданное единорожье молоко на порядок улучшает действие всех оздоровительных зелий, а уж если пить его, так сказать, неразбавленным, хоть раз в день по чайной ложке, то о хворях можно вообще забыть. К тому же такое молоко ослабляет действие проклятий и обливиетов. В общем, чудесная жидкость, воистину волшебная. Я предложил попробовать добавлять его в зелье нашим аскабанским сидельцам, и Северус согласился попробовать. Так что он меня быстренько обнял, поблагодарил, протянул в качестве подарка небольшой флакончик Феликс Фелицис и умчался обратно в лабораторию. Маньяк от науки, право слово. Ох, и взвоет от него Хогвартс в следующем году, ох и взвоет. Ужас подземелий возвращается. Старый Сигнус с Вальпургой известие о том, что у меня теперь в Мэноре живут единороги, встретили радостно, а вот Люциус только вздохнул с легкой завистью во взоре. Конечно, павлины, даже белые, даже марширующие, это совсем не так круто, как самые настоящие единороги, которые к тому же еще и молоком делятся. А еще остаются волосы, рога, шерсть и кровь, которыми они тоже могут поделиться, если правильно попросить. А то, что Сусанне или мне единороги не откажут, я не сомневался, но и эксплуатировать их не собирался, для меня это были не ходячие наборы ценнейших ингредиентов, а ожившая сказка. Да, вот такой я непрактичный. Что же касается Дракосконни, то они наш рассказ встретили с восторгом и завидовали белой завистью. Драко даже чуть не разревелся, так ему хотелось посмотреть на маленьких единорожков. Пришлось объяснить, что они и меня-то только в первый раз увидели, а контактирует с ними, в основном, Сусанна. Драко тут же перестал надуваться и только вздохнул. То, что единороги, существа очень своенравные, он знал прекрасно, но как не повредничать, если такой случай представился. В Малфой Мэноре мы оторвались всей компанией. Катались с высоченной ледяной горы, строили крепости и обороняли их, носились по заснеженному парку и подглядывали в окна специального павильона, где отсиживались от зимних холодов уцелевшие единственные павлины 12 пав с потомством. Маленькие павлинчики были не белые, а кремовые, роскошных хвостов не имели, и вообще, очень сильно напоминали обычных цыплят. Скромные бесхвостые павы присматривали за своими выводками, а единственный самец бродил туда и сюда по просторному вольеру, время от времени распуская роскошный хвост и издавая невообразимо омерзительные звуки. И тут меня в очередной раз посетила креативная мысль. Интересно, а голос им поменять можно, а то уж больно противно орет. Малфойёныши переглянулись, и в их глазах зажегся знакомый мне по Северусу маньячный огонек. «Гарри, ты гений!» — хором заявили они. «Попугаи ведь могут повторять внятные слова, а чем павлины хуже? Будем думать. А во, кажется, я в очередной раз выпустил джинна из бутылки. Ну, ничего, Нарциссу с сестренкой они не обидят ни за что, а у Люциуса психика крепкая, и не такое слышал. Главное, чтобы эти два малолетних меломана не заставили павлинов петь котел, полный крепкой, горячей любви. Селестина Уорлок, это просто ужас какой-то». Рядом с ней любая российская девчачья группа-однодневка выглядит как образец таланта, голосистости и образованности. Показатели, однако. Так что надо близнецам шепнуть, чтобы ничего из репертуара Селестины Уорлок павлинов разучивать не заставляли. Надо ведь и птичек пожалеть. У Люца вкусы тонкие, аристократические, он за такое и заводить может, птичек, само собой, а не малфойёнышей. Придется бедным павам снова в экстренном порядке яйца высиживать. Так что домой мы возвращались веселые, довольные, с хорошим настроением, объевшиеся всякой вкусноты, да еще и с уменьшенными корзинками в карманах. И Нарцисса, и Вальпурга наотрез отказались отпускать нас из гостей с пустыми руками, а расторопные эльфы быстренько собрали сухой паек в 3 огромные корзинища. Хорошо, хоть мы, все трое, уже прекрасно выполняли уменьшающие чары. Томми Ник решил проводить нас с Дадли, прежде чем идти домой, и даже чарами проверил, нет ли поблизости кого постороннего. Но, видимо, либо даже светлые сторонники Дамблдора праздновали Йоль, либо добрый дедушка решил дать мне время позабыть о неприятном происшествии и появиться позже. Не знаю, не знаю, все равно как-то не по себе. Но нет, все было тихо и спокойно, посторонних волшебников тоже не наблюдалось, так что мы распрощались за углом улицы, чтобы не привлекать внимание вездесущий мисс Фиг, после чего Томми Ник помчался домой, Дадли тоже, а я, подождав 5 минут, свернул на Тисовую, нацепил на лицо грустное выражение и пошел мимо дома мисс Фиг. Пусть убедится, что несчастный сирота продолжает пребывать в вечной депрессии. Старался я не зря. Мисс Фиг моментально нарисовалась за забором своего дворика, словно караулила мое возвращение. Хотя, почему, словно, явно караулила. «Здравствуй, Гарри, дорогой», — елейным тоном пропела старушенция. «Здравствуйте, мисс Фиг», — вежливо поздоровался я. «С наступающим вас Рождеством! Как ваше здоровье?» «Ах, милый Гарри», — тут же заявила женщина, — «ты такой вежливый мальчик». «Спасибо, что спросил. Я как раз хотела тебя кое о чем попросить. Ты ведь не откажешь старой женщине?» «Конечно, мисс Фиг», — вежливо ответил я. «Чем могу помочь? Ты не мог бы сбегать в аптеку. У меня закончилось мое лекарство, а у меня так болят ноги, что сама я дойти не могу». «Да, мисс Фиг», — на автомате выдал я и очень удивился. «И зачем магловские лекарства Сквибу, хотя зелья помогают ей куда лучше? Что-то тут нечисто». Мисс Фиг тут же протянула мне небольшой бумажный пакет. «Вот, Гарри, тут рецепт и деньги. Возьми, ты ведь знаешь, где ближайшая аптека». Я замешкался. Это предложение мне совсем не понравилось, тем более, что рядом с мисс Фиг на забор вспрыгнул мистер Лапка, и его поднявшаяся дыбом шерсть и горящие глаза словно вопили. «Не бери». А еще я припомнил милую привычку магов делать порталы из всякой дряни вроде бутылок и старых башмаков. Неужели меня решили перенести, куда нужно таким вот топорным способом? Но блин, что делать? Отказаться я не могу, а если возьму эту чертову бумажку в руки, а она явно настроена только на меня, Фикша-то ее держит спокойно, и меня перенесет прямо в теплые дружественные объятия доброго дедушки, или вообще Куизли. Не-не, не хочу. Но тут вступило в дело мое знаменитое везение. Дверь нашего дома открылась, на пороге показалась Петунья и визгливым голосом заявила. «Где ты болтаешься, мальчишка? Дадли давно уже пришел, а тебя никак не дождаться. Мне нужна помощь». «Да, тетя Петунья», — смиренно склонил голову я, но тут меня мисс Фиг попросила сходить за лекарством. «Можно, ступай в дом», — взвизгнула Петунья. «Арабелла, дорогая, простите, но этому мальчишке требуется хорошая головомойка. Совсем от рук отбился. А в аптеку я сама зайду, Вернан как раз собирался вести меня в супермаркет, давайте ваш рецепт». «Нет-нет, спасибо, милая Петунья», — отозвалась мисс Фиг. «Пожалуй, я дойду до аптеки сама, моим ногам уже лучше». «Хорошо, Арабелла, как скажете», — невозмутимо отозвалась Петунья, а я отметил, что на лице мисс Фиг отразилось сильнейшее разочарование. «Точно, это был портал. Или что похлеще? Извините, мисс Фиг», — пробормотал я и, всем своим видом выражая полную покорность злой судьбе, прошел за Петуньей в дом. Полная авторская отсебятина. То, что Мордрит был сыном Артура и Морганы, только одна из версий. По другой его матерью была Маргауза, а отцом – Лотар Кнейский, так что никакого инцеста. Соответственно, если учесть эту версию, Мордрит приходился Артуру племянником и был законным наследником престола, как, впрочем, и его четыре брата – Гавейн, Агравейн, Гахерис и Гарет, которые, впрочем, остались верны Артуру. Глава 126, в которой герой поступает под опеку и получает кое-что в дар. «С Рождеством вас, мои дорогие! Несколько следующих дней до Рождества прошли для меня, словно в тумане. Я не то, чтобы испугался попытки мисс Фиг меня похитить, но был очень сильно ошарашен. А о том, что это была именно попытка похищения, я узнал уже на следующее утро, пообщавшись с мистером Лапкой. Бумажный пакетик, как я и предполагал, оказался односторонним порталом, который мисс Фиг передал добрый дедушка самолично. То ли он не доверял уже никому, то ли исполнителей для этих делишек не нашел. Мистер Лапка показал мне разговор мисс Фиг с Дамблдором, где старая скрипка рассказывала ему о том, как плохо мне живется. Но почему тогда мальчишка отказался идти со мной, раз ему так плохо живется? Включил логику светлейший. Почему он так вцепился в этого поганца Блэка, который непонятно из какой дыры выполз, да еще и на крестничество претендует? Возможно, Дурсли в конец запугали мальчишку, предположила мисс Фиг. Он теперь всего боится, даже ко мне лишний раз не забегает. Тоже мне, герой магического мира. И противная старуха презрительно хмыкнула, как она меня все же ненавидит. Возможно, Дурсли действительно переборщили со строгостями, а Рабелла задумчиво пожевал бороду светлейший. Что же, пора забирать Поттера отсюда. Думаю, в семье Уизли он обретет материнскую заботу и ласку. Бедная Молли лишилась единственной дочери, и сейчас ощущает в душе зияющую рану. К тому же, ее младший сын, Рональд, подходящего возраста, и если с ним поговорить в нужном ключе, он с удовольствием настроит Гарри на его великую миссию. А когда мальчик приживется в семье Уизли и проникнется неприятием темного колдовства, он и сам не пойдет к этому псевдокрестному. Нет, ну до чего же мерзавец похож на Сириуса, просто один в один. Вот что значит блэковская кровь, не дай Мерлин она начнет проявляться в Гарри. Мисс Фиг только кивала в ответ, а потом спросила: «Но что же делать? Если раньше я хоть как-то могла общаться с мальчишкой, то теперь он ко мне и носу не кажет, а я не могу часто появляться на улице. Болезнь, знаете ли?» «Да-да, Арабелла», — кивнул Дамблдор. «Вот, кстати, ваши жалования за прошедший месяц, все 30 галлеонов, вот же Иуда. 30 галлеонов, 30 сребреников, блин, благодарю», — сгребла деньги мисс Фиг, как всегда, весьма кстати. «Но что же делать с мальчишкой?» «Вот», — протянул светлейший мисс Фиг тот самый бумажный пакет. «Это односторонний портал. Сработает только тогда, когда его возьмет в руки Поттер. Арабелла, постарайтесь всучить его мальчишке. Попросите его о чем-нибудь». «Ну да», — блеснула глазками Фиг. «Он знает, что я болею, так что не удивится, если я попрошу его сходить в аптеку за лекарством. А куда перенесет его портал? В Хогвартс?» «Нет-нет», — поморщился Дамблдор. «Не хочу лишних расспросов, Минерва в последнее время стала совершенно невыносимой, да и Флитвик со Спрут. В общем, в Хогвартсе ему пока не место, портал ведет прямо к норе. Это та ужасная дыра, в которой проживают Уизли», — ехидно спросила мисс Фиг. «Ах, Арабелла, думаю, это то, что нужно мальчику. Не стоит ему привыкать к роскоши, еще загордиться. А Молли с Артуром сумеют внушить мальчику правильные установки. Жаль, конечно, что этот проклятый Блэк заморозил счета мальчишки в Гринготтсе до выяснения. Но ничего, когда дорогой Гарри придет к правильным выводам и опекунство официально оставит мне, гоблины откроют счета, никуда не денутся. Дело света нуждается в финансировании, Арабелла, увы, но сейчас многие не горят желанием становиться под наши знамена. Впрочем, это уже моя забота, а ваша, Арабелла, чтобы мальчик оказался в нужное время в нужном месте. Раз уж он сам не понимает своего счастья, придется постараться за него. И да, разумеется, вам за это будет полагаться премия. Благодарю, поджала губы мисс Фиг. Для дела света я готова на все. После этого Дамблдор сердечно распрощался со своей престарелой сообщницей и отбыл камином, выкрикнув перед этим: «Министерство магии». Вот это и заставило меня задуматься. Да, вчера мне повезло, я сумел вырваться из расставленных силков. Но везение есть вещь не бесконечная. Рано или поздно добрейшему дедушке удастся воплотить задуманное, и я окажусь у Уизли. А налаживать какие-либо близкие контакты с представителями этого семейства раньше Хага я не планировал. Само собой, Уизли очень скоро пожалеет о том, что вообще решили пригреть сироту, но кто поручится, что Дамблдор не перебросит меня, к примеру, Дожу, чей кузен так лихо опекал Флинта, или тому же паранойку Грюму. А уж если Грюм решит в свою игру поиграть, то я точно окажусь между молотом и наковальней, поскольку и Дамби, и Грюм заинтересованы в сохранении моей тушки лишь постольку поскольку, лишь бы было кого выставить на последний решительный бой. А я с этим категорически не согласен. Значит нужно, что? Значит нужно, чтобы совет лордов зашевелился и надавил на Визингамот, чтобы передать крестничество Сири. И как я могу это сделать? Ой вы, как плохо быть ребенком с чистой юридической точки зрения. Своими размышлениями я поделился с Томми Ником, и бывший темный лорд задумчиво протянул: «А не стоит ли устроить веселую жизнь Аврарату? И как ты себе это представляешь?» Уныло вздохнул я. «Гарри», — широко заулыбался Томми Ник, — «ты же волшебник, Гарри. А что делает Аврарат, если у маленького волшебника случается сильный стихийный выброс? А ты уверен, что этим Аврарат занимается?» «Есть отдел по надзору за колдовством несовершеннолетних», — махнул рукой Томми Ник, — «но Обливиетера числится в штате Аврарата. А именно они ликвидируют последствия стихийного детского колдовства». «То есть», — быстро уловил суть идеи я, — «ты предлагаешь задолбать Обливиетеров, чтобы они устали от вызовов в Литл Уингинг?» «В точку», — хмыкнул Томми Ник. «Ты согласен?» «Согласен», — ответил я. но я должен скоординировать свои действия с Блэками. Сам понимаешь, если я начну действовать в одиночку, может получиться не очень согласованно». «Конечно», — согласился Ник. «Куда ж без твоего крестного и прочих Блэков?»